Аллилуйя! Аллилуйя тебе, на всемогущий Бог! Осанна! Осанна Вышне Богу! Аллилуйя! Аллилуйя святому и превознесенному Богу! Аллилуйя! Мы нуждаемся в тебе, великий мой Бог! Мы ожидаем тебя, Спасителя нашего и Бога нашего! Гряди, Господи! Аллилуйя! Гряди, великий Бог! Мой Господь, пастырь мой, и не будет нужды ни в чем. Он покоит меня, тихим водам ведет, направляя стези. Он покоит меня на виду врагов моих, ты возложишь елей и помажешь меня, чаша будет полна, ты возложишь елей и помажешь меня, чаша будет полна. Твоя благость вовек, твоя милость всегда ко мне. Дом ты мне сотворил чистых небес, я нуждаюсь в тебе. Дом ты мне сотворишь среди чистых небес, я нуждаюсь в тебе. Я нуждаюсь в тебе.